Глава пятая. «Помогите! Помогите!» — отчаянно кричу, пытаясь удержаться на поверхности, но волны нещадно накрывают мою голову и затыкают мои крики мерзкой соленой жидкостью. «Эй, пацаны, помогите ей!» — слышу размытые крики Высоцкого, когда выныриваю. «Козел трусливый! Почему он сам не поможет? Я ведь плохо плаваю!» Но кругом ни души. Никто не спешит на помощь. Сорванцы давно уже скрылись под мостом, ничего не заметив. Становится реально страшно. Похоже, помощи ждать не от кого. Напыщенный мажор бегает туда-сюда, хватается за голову, кричит, не предпринимая каких-либо реальных попыток по спасению утопающего. Да, еще спортсменом себя называет. Очкун он, но не спортсмен. Пусть только попробует сказать, что во всем грибы виноваты, поэтому он и не прыгнул в воду спасать. Внезапно ощущаю, как все тело начинает неметь, а ноги хватает судорога. Делаю последний вдох и, словно гигантский булыжник, иду ко дну. «Черт!» — последнее, что слышу перед тем, как утону. «Эй, держись!» — сильные руки выталкивают мое непослушное тело на поверхность, приподнимают над водой и кладут на что-то оранжевое круглой формы. Открываю глаза, прихожу в себя, громко откашливаюсь. Все хорошо, все хорошо. Те же руки похлопывают меня по спине, помогая избавиться от жидкости, скопившейся в легких. Поворачиваю голову и вижу Макса. «Ты?» — растерянно произношу, смахивая спутанные волосы с лица. «Да, я!» — гордо шипит он, но голос его звучит не так грубо, как пару минут назад. «Ты в порядке?» «Не думаю». Судорожно вздыхаю, все еще чувствуя спазмы в горле и воду в желудке. «Зачем весь этот спектакль устроила? Плавать ведь не умеешь?» «Я...» «Не знаю, что ответить. Так получилось. Дети меня толкнули». «А до этого?» «Могла бы просто не сопротивляться. Все равно не избежишь наказания. Теперь еще и должницей будешь за то, что я спас твою жизнь». «Поплыли. А то меня опять тошнить начинает». И мы поплыли, романтично покачиваясь на волнах. Признаюсь, я никогда не находилась так близко к такому привлекательному парню. Ощущения внутри моего тела были необычными. Особенно, когда он прижался ко мне своим мощным, твердым телом. Я почувствовала странное тепло в нижней части живота. На миг стало жарковато. Что за ерунда? Разбушевавшееся море молниеносно сделалось невероятно холодным, но жаркое мужское тело не давало замерзнуть. Не понимаю, почему гаденыш так крепко навалился на меня? Боится, что сбегу? От его тяжелого мускулистого веса мне все еще было трудно дышать, а мои мышцы отекли до такой степени, что у меня вообще с трудом получалось шевелиться. Поэтому греб только Макс. «Вашу ж мать, пираты! Прямо по курсу!» Громкий ор в ухо заставляет оторваться от мыслей и вернуться в жуткую реальность. Блин, ненормальный. Я чуть было не свалилась с круга от испуга. Еще и, кажется, оглохла. Да какие пираты, опомнись. В шаурме были грибы, вот и мерещится всякое. Попыталась успокоить ненормального. В ответ на возмущение парень сжал мои запястья и зашипел мне в ухо. «Грибы? Какие еще к черту грибы? Ну ты засранка! Ты, блин, реально попала!» «Готовься, подруга. Устрою твоей пятой точке такой ад на земле, что навсегда забудешь о том, что такое кухня, а на еду вообще никогда не посмотришь». Упс, лучше бы я молчала о грибах. Случайно вырвалась. Быстро кусаю кончик языка. Мы подплываем к берегу. Вдали я замечаю знакомых парней, дружков Высоцкого. Пацаны явно кого-то разыскивали. Интересно, кого же? Народу на пляже заметно поубавилось, теплое солнышко неожиданно исчезло, его будто проглотила черная туча. Так-с, чего делать? Мария, каков будет план по прибытию на берег? Может, типа сознание потерять, а потом смыться незаметно? Или опять врезать? Ну, как-то жалко засранца. Все-таки жизнь спас. Но тон его голоса пугает до самых костей. Не представляю даже, что задумал этот паразит многоклеточный. Хотя можно попробовать доказать свою невинность, убедив всех, что я всего лишь продавец, и продукт делала не я. Да, точно. Так и поступим. Я должна рассказать правду, но что-то сомневаюсь, что мне поверят. «Максим!» Я жалобно заскулила, когда до берега осталось всего несколько метров. «Чего тебе?» Он недовольно отозвался. «Я не виновата. Моя подруга попросила один день вместо нее поработать. Я вообще к бабушке на лето приехала». «Ну-ну». Из его прекрасного ротика вырывается ужасный смешок. «Не очень-то верится». «Достал. Дурак надменный». Попыталась развернуться, чтобы в глаза бесстыжие его посмотреть. Как вдруг неловко соскользнула с круга. Парень неловко поймал меня за руку и резко вжал своим крупным телом в круг, практически лишив всякой способности дышать или говорить. На этот раз его движения были весьма грубыми. «Не пытайся сбежать, девчонка. Хуже будет». «Теперь мне явно угрожают». «Вот и берег. Радуюсь, что скоро упаду в теплый мягкий песочек и, наконец, выкарабкаюсь из ледяной соленой жижи. Наверное, больше ни на шаг к морской воде не подойду». Но стоило мне только ощутить песок под ногами, как мое несчастное сердечко ухнуло куда-то в пятки и там же ритмично заколотилось. Я поняла, что сейчас мне вынесут приговор. «Эй, Ваня, Гарри, сюда!» — заорал Высоцкий, одной рукой махая дружкам, другой крепко сжимая мое окоченевшее от безжалостной хватки запястье. «Как их зовут? Вани Гарри?» Я вдруг рассмеялась. «Это все нервы. Просто нервы». «Ненормальная. Ты че ржешь? Воды морской наглоталась». Макс впивается в мои плечи, разворачивая к себе лицом. «Твои друзья прям как Гарри Поттер и Рон Уизли». «Не, ну реально. Посмотри. Один рыжий, другой Гарри. Не могу. Лопну сейчас». «Дурочка, ты тоже шаурмой с грибами объелась?» Легонько встряхивает, а затем большим пальцем правой руки приподнимает мой подбородок, поворачивая лицо к свету. Якобы проверяет, какого диаметра у меня зрачки. «Свои лучше проверь, грибоед». «Слава богу, нет, потому что порция с грибами только тебе предназначалась. Надо было сказать тебе одному, совершенно случайно попалась именно та порция с веселящими грибами. Вот глупая. Теперь звезда спорта точно подумает, что я его специально хотела отравить». «Ах ты, маленькая!» Замахивается, чтобы ударить. Улыбка вмиг испаряется с моего лица, и я закрываю глаза, ожидая чего-то страшного. Но неожиданно рука засранца застывает в воздухе. Вместо бездушной пощечины парень хватает меня за затылок, притягивает к себе и жадно целует. А перед поцелуем жалобно произносит: «Девочка моя». Меня парализует на несколько секунд. Я вообще ничего не могу делать. Пытаюсь понять, что этот придурок вытворяет. Почему снова целует? Неужели опять грибы? И снова-таки я не сопротивляюсь. Вместо того, чтобы как следует наддать засранцу, почему-то вдруг сжимаю ладошками его упругие бедра, прикрывая глаза. Отдаюсь безумному импульсу. Боже, это так восхитительно. Он ведь как бог целуется. Я отвечаю на горячий влажный поцелуй абсолютной взаимностью, словно он меня приворожил. Потому что это приятно. Это, черт побери, такой драйв. Да что сегодня за день такой? Максим нежно, очень чувственно приоткрывает мои губы своими пухлыми губами, желая пойти дальше. Пока не пускаю засранца. Надо бы опомниться и как следует отметелить гада. Но его руки почему-то не слушаются. Намертво приклеились к его восхитительным бедрам. Макс прерывисто дышит и прижимается ко мне тесней, а я словно лечу на другую планету. Как же хорошо! Как классно и горячо он целуется! Но вдруг его наглые руки начинают скользить по моей влажной спине, опускаясь все ниже и ниже. А затем меня прошибают феерически безобразные ощущения, исходя из которых я понимаю, что мой голый зад кто-то хорошенько жмякнул. Почему голый? Твою ж... Да я шорты потеряла, когда в воду упала. Они ведь были порваны. Козел! Выкрикиваю, замахиваюсь и награждаю мощной пощечиной наглого извращенца. Парень заваливается на спину и ныряет под воду. Когда выныривает, его глаза приобретают нормальный естественный оттенок. До этого же были цвета угля. Ох, вот так удар, Мария! Мысленно улыбаюсь себе любимой, испытывая несравненное облегчение. «Макс, ну наконец-то! Где тебя черти носили?» К нам подбегают друзья из Хогвартса. «Развлекаешься тут?» Говнюки хихикают, явно из-за того, что увидели. «За девкой гонялся. Мы на пирсе были, а потом она в воду упала. Пришлось спасать». Мычит сквозь стиснутые зубы, держась за пылающую щеку. «Спасать? А мы думали, ты ее убить мечтаешь?» Хохочет рыжий, демонстративно кривляясь. «Или ненависть уже превратилась в любовь? А может, эта девчонка тебе приворотное зелье в шаурму подсыпала? Чего вы зажимались, как парочка счастливых голубков?» Этот подстеп Макс пропускает мимо ушей, а я начинаю закипать, словно забытый на плите чайник. Помалкиваю, сжимая кулаки до хруста, а в мыслях воображаю, как и его дружочки корчатся от моего великодушного удара за свои надменные слова. «Нет, смерть — слишком быстрое и слишком легкое наказание». Голос Высоцкого становится холодным, как лед. «Что там с полицией?» «Сказали, скоро будут. Но у них типа и так дел навалом». Лениво отзывается темноволосый, демонстративно зевая. По лицу видно, что его все достало. Ему бы сейчас в клуб потусить свалить, а не фигней этой заниматься. «Да уж», — Макс задумчиво почесал затылок. «Есть у меня для тебя, детка, заманчивое предложение. Вряд ли ты откажешься». Мои коленки непроизвольно задрожали. «Хватайте ее, парни!» Дает команду своим верным шакалам. Друзья пускаются в воду по мою душеньку. «Стоп!» Ору во все горло, выставляя руки перед собой, собираясь обороняться до последнего. «Ну че ты? Тебя никто не обидит?» Делает паузу и с наслаждением облизывает верхнюю губу. «Пока Максимка рядом». «Не верю как-то. Блин, я же в нижнем белье. Что делать? Я, в общем, шорты потеряла я. Дайте мне полотенце». Настойчиво требую. И, кстати, замечаю, что у меня майка просвечивается, а лифчик без поролона. Парни, как по команде, заливаются бурным смехом. «Врет опять», — шипит очкастый. «Пусть докажет», — хохочет рыжий. А Макс ехидно улыбится. В этот злополучный миг в его бездонно-синих глазах вспыхивает пламя злорадства. «Нет, правда, — говорит, — я точно знаю». «Придурок», — бубню себе под нос, скрещивая руки на груди, тем самым пряча то, что просвечивается под намокшей тканью. «Валите быстро за тряпкой. Вам она точно ничего доказывать не будет. Эта девка моя». Вальяжный рык раздается на весь пляж. «Ну, лады». Друзья недовольно фыркают и отправляются за полотенцем, а я продолжаю трястись то ли от холода, то ли от раздражения, словно меня на полном серьезе собрались делить эти дикие хищники, как кусок сочного мяса. Внезапно на небо раздается мощный раскат грома. Становится очень страшно. Находиться в воде во время грозы опасно, хотя что может быть опаснее Максима Высоцкого? «Боишься?» «Тебя больше», — звучит чистосердечное признание. «Значит, уважаешь?» Самодовольно продолжает глумиться. «Презираю!» — рявкаю в ответ. «Милая моя, ты ведь сама виновата. Это не дает тебе права надо мной издеваться и заявлять, что я твоя собственность. К тому же мне было неизвестно, что дурацкая шаурма не свежая». «Это не мои проблемы». Парень медленно приближается, крадется, как зверь, собираясь напасть и сцапать. «Кстати, как тебя зовут?» «Не скажу». Фыркаю, гордо вздернув подбородок. «Говори». Резко хватает за руку и к себе притягивает. Наши влажные тела опять тесно прижимаются друг к другу. «Мария, Мой голос дрожит от страха. «М-м-м. Значит, вот как будут звать мою рабыню».